Глава 16. Пружинка. Нарочно, смех удля, распустил молочка слух, что генерал вернулся из города. И Шмидт на этом поймался, сейчас же закипел. «Иду!» Он стоял перед зеркалом, сумрачно вертел в руках крахмальный воротничок, положил на подзеркальник, позвал Марусю. «Пожалуйста, погляди. Чистый. Можно еще надеть? У меня больше нет. Ведь у нас теперь ничего нет». Узенькая, еще уже, чем была, с двумя морщинками похоронными по углам губ, подошла Маруся. «Покажи-ка». «Да, он. Да, пожалуй, еще годится». И все еще, вращая воротничок в руке, глаз не спуская с воротничка, сказала тихо. «О, если б мне не жить! Позволь умереть! Позволь мне, Шмидт!» Да, это она, Маруся, паутинка и смерть, воротничок и не жить. «Умереть», — усмехнулся Шмидт, — «умереть никогда не трудно. Вот убить!» Он быстро кончил одеваться и вышел. По морозной звонкой земле шел, земли не чуял, так напружены были в нем все жилы, как стальные струны. Шел злобно твердый, отточенный, быстрый. Ненавистна знакомая дверь, обитая желтой клеенкой, ненавистна сияющая генеральский ларька. Да их превосходительству и не думали, и не приезжали, вот ей, боженьку же, провалиться мне. Шмидт стоял упруго, готовый прыгнуть, что держал наготове в кармане. Да вот, не верите, ваш скороть, так, пожалуйте, сами поглядите. И ларька широко разинул дверь, сам стал в стороне. Если открывает, значит, нету, правда. Вломиться и опять остаться в дураках. Так резко повернулся Шмидт на пороге, что ларька назад даже прянул и глаза зажмурил. Шмидт стиснул зубы, стиснул рукоятку револьвера, всего себя вдавил в злую пружину. Разжаться бы, ударить. Побежал в казармы, почему и сам того не знал. В казарме пусто, чистые из бревен стены. Все были там, за пороховым погребом, что-то никому неведомое устраивали каменином генеральши. Один только дневальный сонно слонялся, серый солдатик, все у него серое, и глаза, и волосы, и лицо, все как сукно солдатское. Шмидт бежал вдоль бревенчатой стены, мигали в глазах оголенные нары, за погон что-то задело, глянул на стену вверх. Там на одной петельке качалась таблица отдания чести. Шмидт рванул таблицу. — Это что такое? Ты у меня? И так ударил голосом на это, так развернул в этом слове мучительную свою пружину, что вышло, должно быть, страшным простое это. И серый солдатик шатнулся, как от удара. Но Шмидт был уже далеко. — Этот серый не то. Шмидт бежал туда, где работали, к пороховому, где было много. Только трех солдатиков нынче не погнали на работы. В казарме дневального, у погреба часового и красильщика, который патронные ящики красил. А красил ящики не какой-нибудь дуралом, какой не знает, как грунтовки положить. Красил ящики рядовой муравей, своего дела мастер известный. Не то, что, а даже когда спектакль ставили в запрошлом году, царь Максимьян и его непокорный сын Адольфа, так даже для спектакля все рядовой муравей расписывал. И он же муравей на гармошке, первый специалист. Как он страдательную сыграть никто не мог. Рядовой муравей себе цену знал. И вот стоял он маленький и чернявый, будто даже и не русский, стоял и душу свою тешил. Ящик-то зеленым помазать — это еще дело годит. А пока что зеленью и под грунтовкой белый расписывал он на ящике вид. Речка, как ей живая ихне. Мамура речка, а над речкой и ветлы, а над ве... Ох, как гром разразил его сверху Шмидта в рука. Ты красишь, я тебе что велел? Еще тут кричал Шмидт, может, и не слова даже, очень даже просто, что не слова, кричал и бил, прислонившегося к зарядному ящику муравья. Бил, и все больше хотелось бить, до крови, до стонов, до закатившихся глаз. Так же неудержно, как раньше хотелось без конца тоненькую Марусю поднимать на руки, целовать. Со страху ли уж очень большим преступником видел себя муравей, но только не кричал он, а Шмидту попричилось тут упрямство. Нужно было одолеть. Нужен был, задыхался Шмидт. Нужен был крик, стон. Шмидт вытащил из кармана револьвер. И только тут муравей заорал благим матом. На поле за пороховым погребом услыхали. Размахивали руками, прыгали через канаву, несли сюда черные фигуры. И впереди был Андрей Иванович. Он дежурил сегодня с солдатами. Шмидт поглядел на Андрея Ивановича. Что-то хотел ему сказать, но уже близко дышали, запалились бежавшие солдаты. Шмидт махнул рукой и медленно пошел. Солдаты стояли в кругу около лежащего, вытягивали головы, долго никто не насмеливался подойти. Потом вылез, кряхтя из круга, неуклюжий степенный детина, присел на карачки к муравью. Эх, сердешный! Как он тебя, значит, ловко оборудовал. Андрей Иванович узнал Аржанова. Аржаной приподнял голову муравью и умело, как будто это не впервой ему, обматывал ситцевым платком. Да это Аржаной! Тот самый, что Манзу убил, тот самый! И задумался Андрей Иванович.